Глава 12. Романтика и практика. Надо было готовить музыкальный вечер в сумеречном дворце, и я хотела совместить приятное с полезным. Приятным был сам вечер, надо всех поразить, все-таки это первый этап отбора и все такое, а полезным было то, что одного и того же человека я хотела привлечь и к организации светского мероприятия, и к отражению угроз Градургаша. Конечно, все мои предположения нуждались в проверке, но почему бы и не попробовать? И я пошла в гости к леди Милдред. Меня снова проводили в бело-голубую гостиную, которая сегодня еще больше сверкала в свете утреннего солнца. Визит мой был неприлично ранним, и мне предложили подождать хозяйку за чаем с печеньем. Естественно, каждый столичный дом во время сезона полон и чая, и печенья на случай внезапных ухажеров. Леди Милдред, хотя и слыла старой девой, но недостатка в поклонниках не имела. Скорее, имела стойкое нежелание выйти замуж. Весьма необычно для простой смертной. По моим расчетам, ей понадобится минут 15 на сборы. А я как раз успею обследовать гостиную. Очень хотелось понять, что же смутило меня тут в мой первый визит. Чувствовалось тут некое несоответствие, а в связи с ним и подозрения. И если они подтвердятся, будет очень интересно. Я огляделась по сторонам. Комната была полна всевозможных мелких безделушек. Тут были и маленькие золотые слоники с белой эмалью, и статуэтки пастушек, а шкатулки разных форм и размеров, казалось, заполнили собой все горизонтальные поверхности. Если хотите сохранить тайну, выставите ее на всеобщее обозрение и добавьте множество похожих предметов. Искать тут можно годами. Я прикрыла глаза и запустила ментальный поиск. Времени умолимо шло, но магического отклика не было. Я уже слышала стук каблучков леди Милдред, когда почувствовала слабый отголосок силы. Открыв глаза, я увидела небольшую белую шкатулку с замочком в виде золотого слоника. Именно она и давала легкий магический фон. Надо ее запомнить. «Вы безумно рано, леди Мэри!» «Простите меня, дорогая!» Я резко развернулась и бросилась в объятия хозяйки. «Но мое дело не терпит отлагательств. Что-то случилось?» «Нет, но скоро произойдет!» Я хитро улыбнулась. «Первый этап отбора!» «И я умоляю вас помочь мне, ведь все-таки я еще чужая в столице!» Задача увлекла нас, и за планами мы просидели до самого обеда. Конечно же, добрая леди Милдред оставила меня откушать, а пока шли приготовления в столовой, я снова осталась одна в гостиной, и это дало мне возможность обнаружить, что именно той самой маленькой шкатулочки со слоником-замочком в ней уже не было. Интересно. После обеда, который, кстати, был выше всяких похвал, люблю острые крылышки и мясо в кисло-сладком соусе, мы поехали в сумеречный дворец. Нам был нужен не сам хозяин, а его дворецкий. Некромант четко дал понять, что все приготовления перекладывает на мои хрупкие плечи. В помощь он дает своего полудемонического дворецкого, себя же просит не трогать по любым вопросам. По крайней мере, честно. Мортем вел нас в музыкальную гостиную, попутно проведя по анфиладе залов, примыкающих к ней. «Милорд предложил вам использовать также и эти помещения по своему усмотрению, леди Шерри». На это заявление откликнулась леди Милдред. «Замечательно! Мы сможем расширить размах мероприятия, это полностью отвечает целям первого этапа отбора». Когда моя спутница заговорила, глаза дворецкого полыхнули алым. Он тоже явно что-то почувствовал в ней, не соответствующее обычной смертной женщине. «Прошу вас сюда, леди». Мортем распахнул перед нами двери музыкальной гостиной. «Да это больше похоже на концертный зал, чем на гостиную!» — вскричала леди Милдред. Зал и вправду был огромен, мог вместить в себя не одну сотню человек. И он был прекрасен. Высокие потолки с прекрасной акустикой поддерживались величественными колоннами цвета слоновой кости. Ярко-голубые с золотой нитью гобелены украшали белоснежные стены, и все вместе это создавало ощущение роскоши, пространства и праздника. «Так, планы меняются», — Позовем весь высший свет на первый тур. Будем проверять способность избранницы контролировать и очаровывать большую толпу». «Думаете, стоит?» — нахмурилась леди Милдред. «Если есть возможность, то почему бы и нет?» — я пожала плечами. Кроме музыкальной залы, мы выбрали для мероприятия примыкающую к ней столовую для угощений и небольшой уютный зал для свиданий. Последний будет сюрпризом для всех. Немножко отомщу его величеству и некроманту за авантюру, в которую они меня втянули. Сам хозяин так и не появился, что, впрочем, было ожидаемо. Поэтому перед уходом я нацарапала записку и передала ее дворецкому. Леди Милдред не смогла сдержать любопытство. «Для Максимилиана Тара?» Я лишь загадочно улыбнулась. На следующее утро я прогуливалась в парке роз, когда ко мне подошел некромант. «Вызывали, прекраснейшая?» «Не поясничайте». Я куталась в свое дорогое шерстяное пальто, но замерзла страшно. Казалось, ветер задался целью довести прохожих до полного оледенения. «Не можете согреться?» И меня окутало облако пара. «Что вы делаете?» «Обогреваю вас». В результате резкого нагревания и без того влажный воздух превратился в пар. Вернее, даже в горячий туман, который оседал на волосах и ресницах, превращая меня в мокрую курицу. «Вот именно поэтому и не следует так бездумно использовать магию», — проворчала я. «А мне нравится», — веселился некромант. «Вы такая...» — он неопределенно обвел руками пространство перед собой. «Выглядите, как болотная злюка». «Что?» «Ну, очень милая болотная злюка». «Да вы издеваетесь!» «Я невероятно искренен!» Меня внезапно подхватили на руки и закружили. Я шипела и отбивалась, но не сильно старалась. И тут, в глубине парка, мы заметили мужской силуэт. «Кто бы это мог быть?» «Похож на главу СБ», — почему-то шепотом ответили мне. «Ну да, приличные люди в такую мерзкую погоду не гуляют. У него глаза сейчас от удивления выпадут. Поставьте меня на место». «А где ваше место?» «Тар, вам сколько лет?» Тут магистр задумался и даже вернул меня на землю. «Что? Так много, что и не сосчитать?» — ехидно спросила я. «Пытаюсь понять, кто из нас с вами старше, миледи». «Ах вы...» «Тише, тише. Предлагаю перебраться в какое-нибудь место поуютнее. Тем более вдобавок к ветру еще и дождь пошел». К моему удивлению, Тар не воспользовался порталом, а, посадив меня в экипаж, привез совершенно обычным способом в маленький ресторанчик возле парка. «Тут хотя бы тепло». Пока я осматривала уютный интерьер, некромант делал заказ. «А еще очень недурно готовят. Я заказал мясных пирогов и сырных шариков». «Так проголодались?» «Нет, просто боюсь оказаться с голодной ведьмой наедине». Я фыркнула, но не успела продолжить перепалку, как звякнул дверной звонок, и через несколько секунд в ресторан зашел сэр Персиваль. С его пальто стекали струйки воды, а на золотых волосах блестели влажные капли. Было бы мило, если бы не его гневно изумленный взгляд, направленный в мою сторону. Представляю, какая картина ему открылась. В уютном ресторанчике тет-а-тет сидела парочка, нежно склонившись друг к другу. Вроде все бы обычно, если бы это не был один из могущественных людей империи и страшненькая старая дева. Я не обольщалась, как выгляжу. Блеклые мокрые волосы, которые не принялись мило виться даже от влаги, как это бывает у хорошеньких девиц, прилипли к бледному тусклому лицу. Ни бровей, ни ресниц не видно, глаза не стали выразительнее даже после волнительной прогулки. Обычно подобные увеселения вызывают живой блеск в глазах женщин, независимо от внешности и возраста. Настоящая серая мышь. Можно было бы решить, что это деловая встреча, но он лично наблюдал наше довольно тесное общение в парке. Да и сейчас мы вели себя не сдержанно. Некромант ласково держал меня за руку и нежно улыбался. «Он сейчас решит, что вас околдовала древняя страшная ведьма», — тихо сказала я, наклонившись к Тару, чем сделала наше общение еще интимнее. «И он будет абсолютно прав, моя дорогая». От этих слов я гневно дернулась, но меня удержали за руку, которую так и не отпустили. «Тише, милая, на правду не следует обижаться. Я и сам вовсе не безобидный мальчик». Некромант ласково убрал с моего лица мокрую прядь, чем заставил сэра Персиваля еще раз нервно дернуться. Глава СБ постоял в нерешительности. Забавно это наблюдать за всегда властным господином, и все-таки подошел к нам. В зале не было других посетителей, и было бы невежливо не поздороваться с нами. «Приветствую, министр Тар, леди Шерри». «И вам доброго утра, сэр», — поприветствовала я, продолжая сидеть, удерживаемая Таром. Тот лишь вежливо кивнул на приветствие. Пауза затягивалась, и главе стало явно неудобно. «Вот зашел перекусить, не буду вам мешать». И сэр Персиваль сел за столик подальше от нас, но так, чтобы можно было наблюдать. Привычки явно брали свое. «Что будем делать?» — страшным шепотом спросила я. «Есть, конечно», — громко заявил некромант. В этот момент как раз принесли пироги. Выпечка была только-только из печи и пахла так ароматно, что я полностью забыла и о нашем наблюдателе, и даже о своем поклоннике. Тар тоже от меня не отставал в поедании пирогов и лишь посмеивался, глядя, как я стараюсь его перегнать в священном деле уничтожения сдобы. К моему большому конфузу оказалось, что худющий некромант гораздо более меня преуспел на этом поприще. «Вы все съели», — обиженно заметила я, попивая чай. Он тоже оказался невероятно вкусным, его хотелось пить и пить. «Смиритесь», — насмешливо ответили мне и закурили. «Тут можно курить трубку?» «Мне можно», — Тар указал на исчезающий дым. «А чай, случайно, не зачарован?» «Вы пьете без остановки». «Не знаю, но очень вкусно. А еще он тут в правильных кружках. Хотя бы напиться можно». Емкости действительно были добротные. Из толстой меденовской глины. Слеплены просто, зато объемы впечатляли. «Горжусь, что угодил вам с завтраком». «Гордитесь», — благосклонно позволила я. «А что будем делать с нашим наблюдателем?» И кивком показала в сторону пережевывающего свой пирог безопасника. «Пусть наблюдает. Некромант сегодня был сама доброта. Но он решит, что у нас роман». «Это не противозаконно, и у нас роман». «Нет у нас никакого романа». Серые глаза некроманта смеялись, а вот его голос был полон жаркого шепота. «А как же прошлая ночь, моя дорогая?» «Фантазии и сновидения за роман не считаются». Я легкомысленно пожала плечами. «А то, что вы с помощью магии перемещения похитили мою сорочку, вообще детская шалость». «Вот как?» Глаза мага смерти сделались серьезными. «Хотите роман в реальности?» Напряжение, возникшее в этот момент, казалось, можно было не просто ощутить, но и потрогать. Я внимательно рассматривала его узкое лицо с резкими чертами. Платиновые волосы, спускающиеся на плечи так, будто он только что от цирюльника, а не с улицы, где дождь и ветер. Тару действительно можно было дать и 30, и 40, и даже 50 лет. А если принять во внимание силу его магии и невероятный контроль над ней, который он осуществлял с легкостью, значит, ему где-то не меньше 1000, а то и больше. А глаза, обычно серые глаза некроманта, светились сталью. «Сколько вам лет?» Напряжение, возникшее минуту назад, лопнуло, как перетянутая струна. «Снова этот неприличный вопрос?» Тар насмешливо приподнял левую бровь, и ехидца, вновь появившаяся в его взгляде, согрела мое сердце. «Мы так мало знаем друг о друге», — я кокетливо улыбнулась. «Хотите, чтобы мы познали друг друга больше и ближе?» «Особенно мне хочется узнать о вас, Максимилиан». Впервые назвав магистра по имени, я томно улыбнулась и, не смущаясь ни расстояния между нами, ни официанта, застывшего с горячим чайником возле нас, ни выпученных золотых глаз светлого мага, нежно провела рукой по щеке мужчины. «Знать о вас все, мой дорогой». Несколько секунд мне казалось, что Тар сейчас замурлычет, как кот. Но мгновение прошло, и он, растянув улыбку, спросил. «Из чего вы хотите начать? Где и как вы родились? Кто ваши родители? Как вы росли?» «Фантазии так фантазии. Начнем пока с них», — вдруг, резко собравшись, оборвал дальнейшие расспросы мой загадочный мужчина. Я улыбнулась. «Чтобы довериться на что-то серьезное, нам стоит побольше узнать друг друга, и на это нужно время». Я остро посмотрела на некроманта. «А может, и не надо?» Стальные глаза вновь засияли. «Может, и не надо», — медленно произнес Тар. Впрочем, его губы изогнулись в усмешке. «Лично мне хочется узнать о вас многое». Да, лучше перевести разговор. Эта тема не для ресторана. Да еще и на глазах главы императорской службы не хотелось бы обсуждать тайное и личное. А что там с посылкой? Некромант моргнул и поддержал меня. С тем демоном все в порядке, стал умертвием, причем весьма сговорчивым. И тут я поняла, что неудачно поменяла тему. «Можно к вам присоединиться?» — в наш разговор встрял маг света. «Сэр Персиваль, мы как бы заняты?» — отрезала я. «Неужели свидание?» — деланно удивился глава. «Почему бы и нет?» Некромант был непоколебим в своем образе ухажера за серой мышью. «Мы с магистром решили так рано встретиться, чтобы обсудить первый этап отбора невест для его высочества. Вы же в курсе, что мне поручена эта честь?» Мой голос был строг и холоден. «Надо же хоть когда-то соблюдать приличие, особенно если мне это выгодно». Сэр Персиваль, хотя и видел наше весьма фривольное общение, самого разговора слышать не мог, сидел далеко. Или мог. Как-то он подозрительно быстро среагировал на тему демона. Хотя, конечно, демоны бывают разные, мы же не упоминали Градургаш. В любом случае буду отпираться от всего. «Конечно, леди Шерри, я так и думал, что вы тут по поводу отбора, это же очевидно!» Прозвучало оскорбительно, хотя и непонятно, на что следовало оскорбляться. То ли на то, что он уверен, что никаких свиданий со мной никто не захочет, то ли наоборот, иронизировал, что встреча деловой не выглядела. На всякий случай сделала высокомерный вид. Всегда помогает, когда не очень разобралась в ситуации. «Тогда вам точно не следует нас беспокоить. Вы же лицо заинтересованное, сэр». «Я заинтересован лишь в безопасности императорской семьи и империи, мадам». И опять это неподобающее обращение. «Я ему хозяйка интересного заведения, что ли?» Но тут в нашу перепалку вмешался некромант, не став дожидаться безвременной кончины нового главы. Видимо, тот действительно был чем-то ценен для империи. «Леди Шерри очень строго следит за соблюдением правил отбора и за отсутствием, скажем так, предложений от родственников кандидаток. А вы, мой дорогой друг, как раз являетесь опекуном очаровательной мисс Абигаль Свифт. Я понимаю, что за заботами об империи вы позабыли о своей заботе как опекуна». Пауза явно была сделана намеренно, с целью намекнуть на сегодняшнюю неожиданную встречу. «Понимаю. Однако участие моей сестры не должно становиться камнем преткновения обеспечению безопасности на отборе». Сэр Персиваль тоже умел выкручиваться в разговоре. «Безусловно, так как я в некоторой мере имею отношение к этому мероприятию, предлагаю встретиться у меня в министерстве и все обсудить. Так все приличия будут соблюдены». «Шах и мат, сэр Персиваль! Видимо, я так светилась от искренней радости, что лицо главы перекосило от отвращения. И все-таки после того, как они с Таром договорились о точном времени, ему пришлось покинуть нас. И в уютном ресторанчике со вкусным чаем мы остались вдвоем. Ну, если не считать персонала, конечно». «За что он вас так ненавидит?» — задал закономерный вопрос некромант. «Сама хотела вас об этом спросить. Я сделала глоток горячего чая, который мне подлил из пузатого чайника официант». «А вы не лопнете? В дамскую комнату не надо?» — озаботился магистр. «Фи, такие вопросы даме не задают». «Но эти кружки огромные». «Самое то», — согласилась я. «Так как вы думаете, почему он так настроен ко мне? Я ему ничего плохого не сделала». Тут же открестилась я на незаданный, но такой выразительный вопрос некроманта. По глазам прочитала. «Может, просто адекватная реакция сильного светлого мага на вашу тьму?» — развел руками Тар. «Остались бы в образе невинной милашки. Это сгладило бы ситуацию, перенесло бы ее в другую плоскость, так сказать. А так, он чувствует ваши силы, но понять не может. Вы же их хорошо скрываете. Вот он и бесится». Я задумалась. Неужели любовь и ненависть Белиатранта ко мне тоже имели источник в разнице наших сил? И если бы я не была молода и красива, то вместо страсти мы бы сразу получили ненависть. «Скажите, а почему вы не ненавидите друг друга с сэром Персивалем?» «А должны? Вы же сильнейший темный маг на континенте». Сама разница может создать определенные отношения или эмоции, но не это главное. Сэр Персиваль не может раскусить вас, а это ударяет по его компетенции и гордости, поэтому он и раздражается рядом с вами. Со мной же ему все понятно. Я темный сильный маг, он светлый сильный маг. Мы оба служим его величеству, силы уравновешены. Это имеет смысл, кивнула я. Пользуйтесь на здоровье моей гениальностью, дорогая. Фу, слишком много пафоса. Уж какой есть. Тар театрально отставил трость, полы его сюртука цвета индиго эффектно разошлись, подчеркнув широкие плечи. Красавец, одним словом. Я демонстративно полюбовалась мужчиной, всеми силами выражая свое восхищение. А заодно заметила, как блеснул рубин на его перстне в виде головы волка. Перстень явно фамильный и очень древний. Надо бы разузнать о нем, может, так и выведаю о судьбе некроманта. А то со мной делиться историей своей жизни он не хочет. Но мне же любопытно. Так что там с демоном? Почему он пришел именно ко мне? Его к вам послали, причем намеренно. Некто проверяет вас. Ничего не хотите рассказать? Я поморщилась. Пока особо нечего. Привет из Градургаша? Да, маги башен явно решили выйти на мировую арену. Но пока непонятно. Вы же будете держать меня в курсе? Некромант внимательно посмотрел на меня. Возможно. Встреча прошла по факту бесполезно, но было приятно прогуляться и откушать с некромантом. Даже присутствие сэра Персиваля не испортило мне хорошего настроения. А дома меня ждал сюрприз. Послание от леди Милдред. «Дорогая леди Мэри, хочу поведать вам нечто интересное. Надеюсь, вы не будете против неожиданных гостей. Встретимся у вас дома сегодня в полночь».